точка реализации. Ощутить свое единство с какой-то вещью, например, с вашим целевым будущим домом, как бы вжиться не просто в слайд, а в сам дом внутри этого слайда. Остальное вы знаете. Разжевывать все подробно и подсказывать здесь бессмысленно. Теперь дело за вами. Как делать новое открытие? Теперь про новое открытие. Чего-то ранее уже известного. Кстати, Зеланд еще как-то писал о том, что он сам, перечитывая фрагменты своих же книг, открывал для себя что-то новое. По аналогии, читатели могут самостоятельно открывать для себя нечто новенькое, время от времени поглядывая ранее известную информацию в книгах. И самое здоровское то, что это реально действует. Звучит, конечно, здорово, да и работает безотказно. Но все-таки не дает покоя вопрос, как такое может быть? Как это вообще происходит, хотя бы на примитивном уровне понимания? Какие здесь задействованы процессы и механизмы? Непонятно. На самом деле, разумеется, точный механизм действия мы никогда не узнаем. Но все же, если рассмотреть этот процесс с точки наблюдения нашего физического бытия, то можно выявить следующую закономерность. Просматривая что-то ранее изученное, знакомое, вы будто тянете за веревочку из бесконечности такие же бесконечные продолжения, сиквелы, которые просто являются производными от некой отправной точки, основы. А основой является уже ранее известная вам информация. Вот от этой ранее известной информации вы и запрыгиваете еще дальше, или заплываете еще глубже, от одного буйка к другому, таким образом уходя в бесконечную многомерность. Так, перепрыгивая от одной точки основы к другой, расположенных на некой бесконечной линии, вы берете для себя все новое и новое производное, копии одного и того же знания, оригинала. А если копии не так уж и сильно отличаются от самого оригинала, но разве что только новыми изгибами, гранями, вариациями и формами. Отличие только в некоторых оттенках, персонажах, сценариях и декорациях. Однако во всех копиях остается неизменным лишь одно первоначальное качество оригинала – информация и энергетика. Это все равно, что сравнивать живую душу человека, оригинал, с его всевозможными и многочисленными вариациями и проекциями, хранящимися в бесконечности. Здесь, в материальном мире, живая душа человека, а там, в пространстве вариантов, лишь копии, шаблоны и манекены, у которых нет души, но зато есть определенный набор различных параметров и свойств. Собственно, и само знание в качестве информации и энергии постоянно и непрерывно изменяет свою форму, или множество форм. Точнее, даже не изменяет, а преобразует одни формы в другие. И так происходит все время, до бесконечности. Почему именно форма, а не одну форму? Потому что линии бесконечности имеют всевозможные положения и направления. Также и знания, по формуле информации плюс энергии, имеют всевозможные и безграничные положения и направления в пространстве. Какое-то одно доминирующее свойство, выбранное в самом начале использования этого знания, остается навсегда и протекает по энергоинформационному потоку, как бы сквозь свои копии, пропитывая их своими оригинальными качествами. Меняются формы и образы, а качества и свойства остаются на протяжении всего путешествия бесконечности. Данный принцип используется в построении любых телесериалов и киноэпопей, эксплуатирующих одни и те же темы, персонажей, события. А изменяются лишь диалоги, костюмы, возможно, иногда даже добавляются новые персонажи и события. Однако это никак особо глобально не влияет на изменение оригинальной сюжетной линии. Для того, чтобы вам было более понятно, в качестве наглядного примера возьмем ряд самых всемирно известных и популярных случаев. Звездные войны, Звездный путь, Сумеречная зона, Матрица, Властелин конец, Аватар, Игра престолов, Лост, Остаться в живых, Хэллоуин, Пятница 13, Кошмар на улице Вязов, Восставший из ада, Терминатор. Напряги извилины. 007. Шоу и Бенни Хилла. Альф. Коломбо. И так далее. Понимаете, что это такое? Все эти телекиносериалы, так называемые саги и франшизы, являются бесконечными копиями-подражателями, подражениями вышедших из влагалища своих первоначальных оригиналов, пилотных эпизодов, начальных стартовых серий. Ну а эти пилотные эпизоды являются прародителями своих копий и производных. Подобные процессы и механизмы действуют и на энергоинформационном уровне. Когда вы берете какое-то уже ранее известное знание, настраиваетесь на него, а затем вытягиваете за ниточку нечто новое, в результате чего на свет появляется новое знание. То же самое происходит, когда вы перечитываете заново ранее прочитанные книги и делаете новые открытия для самих себя. Алгоритм реализации намерения. Алгоритм – это есть набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для достижения некоторого результата. Дальше вы сами. Алгоритм реализации намерения. Определить, что хочешь. Пойти и взять это самое «что». В процессе движения насладиться этим «что». И попутно всем тем, что ведет тебя к конечному результату. Состояние трансляции. Как практически войти в состояние трансляции? Легко. Вы просто отключаете свой разум, освобождаете его от любого хлама и забываете обо всем на свете, как будто вы погружаетесь на дно океана, допустим, с аквалангом. Представьте, что вы занимаетесь реальным дайвингом, погружением в воду и под воду, исследованием морских и океанских глубин. Ну вот, казалось бы, так называемый выход в астрал. Тоже всем знакомое понятие, и оно связано, грубо говоря, с тем, чтобы перемещать свое сознание, точку наблюдения, в открытый космос. Однако с прямым выходом в космические просторы не все так просто, легко. Почему? А потому, что вы и сами можете ответить на такой глупый вопрос. А вопрос действительно глупый, если вы, конечно, не космонавт, испытавший на своей собственной шкуре пустоту бытия и одновременное небытие темной материи. Понимаете, уважаемые читатели, в чем состоит эта глупость? А собственно в том, что лично вы еще не были в открытом космосе, как тот же Алексей Леонов. Вы согласны? Ведь если вы чисто физически еще ни разу не были в космосе, о каком физическом или хотя бы приближенном к нему ощущении космического пространства может идти речь лично для вас? Конечно же, если вы никогда не были в космосе, значит вы никогда не сможете почувствовать это настолько реалистично и ясно, как, например, то же погружение под воду. Уж последнее более-менее доступно почти каждому. Ведь согласитесь, вы нередко принимали ванну, и вам очень знакомо это физическое ощущение плотности воды, окружающей вас и замедляющей ваше телодвижение. Каждый из нас хоть несколько раз в жизни донырял в ванну, наполненную теплой водой, хотя бы из любопытства, якобы как долго можно задержать дыхание, с мыслями вроде «сколько я продержусь без воздуха?». Или же, быть может, вы ныряли в бассейнах, как и в других водоемах. Неважно где именно, важен сам факт того, что вы уже ныряли под воду, и вы уже испытали физически такое ощущение водяной плотности. Значит, вам будет совсем нетрудно мысленно представить подобное ощущение и перенести свое энергетическое тело в состояние, похожее на то, как будто вы уже под водой. Если у вас хорошо с визуальными образами, довольно четко и качественно настроена антенна на прием фантазий и образов, вы можете мысленно представить себя на дне океана, даже если физически находитесь в обычной ванне. Поиграйте с вашим воображением. Вообразите себя, будто вы участник увлекательной экспедиции Жака Кусто. Бытие и небытие. Казалось бы, всем понятные и привычные вещи. Есть бытие и небытие. Бытие Это дело житейское, эдакое повседневное, погруженное в заботы материального быта. Бытие, проще говоря, есть физика, материя. Небытие – это прямо противоположное явление, более всего относящееся к чему-то духовному, энергетическому, магическому, паранормальному, загадочному и мистическому. Небытие есть метафизика, не материя или антиматерия. Заметка. Кстати, пока мы тут с вами пытаемся разобраться в понятиях бытия и небытия, а также копаемся в законах и их функционирования на правах совместного проживания, вы даже и представить себе не можете, что прямо в данную секунду времени на планете Земля существует именно существует, а не живет. Огроменная такая массивная масса людей, не совсем полноценных личностей, на мой субъективный взгляд, которые вообще не задумываются о том, что есть такое бытие и небытие. Для них это просто сон про не сон. И таким людям, человекам, вообще, откровенно говоря, начхать на физику и математику, и метафизику, на бытие и небытие. Такие вот люди-человеки просто существуют себе на планете, пытаются как-то выживать, да мало что хорошего у них выходит. А в конечном итоге и получается, что их бытие поглощается небытием. Или наоборот, небытие поглощает их бытие. А они, господа прекрасные, даже не удосуживаются разобраться в своей жизни. В общем, плевать им не только на небытие, но и даже на свое вполне себе реальное бытие. Хотя есть и такие, кто вроде бы и доволен своим бытием, но считает, что небытия даже не существует, раз оно с приставкой «не». Уважаемые читатели, прошу меня извинить за такое туманное и пространное отступление, но в нем я попытался донести до вас тот факт, что большинство людей вовсе не задумываются о своей собственной жизни, и более того, им нет дела до какого-то небытия, в которое они, скорее всего, даже и не верят, о существовании которого даже не подозревают, и об этом им никто пока что не говорил. А если им скажут нечто подобное, уверен, они просто отмахнутся и констатируют по факту «сдвиг по фазе» или просто «жуткая эзотерика». Хотя осмелюсь предположить, что некоторые из них где-то в глубине души все же чувствуют разницу между двумя противоположностями – явью и неявью, реальностью и нереальностью, бытием и небытием. Может, и чувствуют, но не вполне осознают, а скорее даже еще и не понимают, что небытие – это не какой-то призрачный мир, которого нет, а именно объективное и реальное пространство бесконечности, что отражается дуальным зеркалом. И по ту сторону зеркала, в мире так называемого небытия, с нашей точки наблюдения, отражается совершенно иная картина реальности, которую мы, наверное, просто и не в силах себе вообразить. А именно, с обратной стороны дуального зеркала, в мире небытия отражается наш материальный мир, которое для его неорганических обитателей также кажется нереальным, несуществующим пространством сновидений или пристанищем галлюцинаций. То есть, грубо говоря, в мире небытия живут да поживают себе всевозможные энергетические сущности, от майников до неорганических субстанций, от добрых до зловещих, которые смотрят на отражающую поверхность зеркала с их стороны, любуются на наш материальный мир своими метафизическими глазищами. Да, удивляются, мол, как они там вообще живут, эти человеки. А усомнившись в реальности бытия нашего мира, живых человеков, они уверенно заявляют своему сверхсознанию что-то вроде «вообще какая-то метаморфоза и жуткая эзотерика. Там у них не бытие, зато у нас-то не просто бытие, а прямо жизнь кипит, а не какое-то бесформенное сновидение плавает разнузданным киселем». Кольцо цивилизаций. Далекое прошлое уж слишком впереди. Недавно обнаружил одну очень нехитрую, но почти незаметную тенденцию. Суть ее состоит в том, что весь наш материальный мир попал в некую зацикленную область пространства, как будто бы в кольцо бесконечности. Или, выражаясь оригинальными терминами трансерфинга, нашу цивилизацию конкретно затянуло в циклическую зону. Неужели такое на самом деле возможно? И что под этим следует понимать? Ответ очевиден. Да, цикличность нашей цивилизации не просто возможна, а вполне естественна. И потом, эта цикличность является чуть ли не мировым стандартом с точки зрения вселенского бытия. И подобная тенденция особо проявляется в наше время, в нашу текущую эпоху. Причем сплошь и рядом. Почти куда ни глянь. А понимать под этим следует вот что. Например, сегодня множество людей, прознавших про материализацию мысли, про законы притяжения, про секрет, про тот же трансерфинг, вообще про любую технику управления реальностью. С одной стороны, физически обезумели от своих желаний, а еще точнее, обезумели больше от понимания осознания того, на что они вообще способны, что могут сделать, что могут делать. А с другой стороны, люди разделились на три лагеря. Магов, полумагов и немагов. То есть на тех, у кого все получается, либо получается только что-то по минимуму, и на тех, у кого вообще ничего не получается, несмотря на старательно приложенные усилия. Проще говоря, люди стали адептами каждого из модных учений современности, навесив на себя проекции всевозможных ожиданий о грандиозных результатах. Ну ладно бы только это. Однако же нет. Современные люди на самом деле особо далеко не ушли от тех самых древних толтеков, тех самых древних магов Мексики, о которых нам пытается рассказать Дон Хуан, что пытались методом проб и ошибок практиковать самые первые и примитивные техники управления реальностью, как своей личной, так и общей. Вот давайте вспомним кое-что, вылетевшее однажды из сухих уст старичка Хуана Матуса. Итак, в самых общих чертах дело обстояло следующим образом. Были древние люди, которые когда-то в давние-давние времена, проживавшие на территории современной Мексики, получили из одного единого источника, бенефактора, знания и силы, которые открыли им неорганичные возможности к управлению материей, пространством и временем. И вот однажды эти древние маги, вдоволь наигравшись погодой и прочими стихиями природы, решили стать не просто вершителями своей отдельной реальности, а новыми богами, почти владыками всего сущего. По легендам Древней Мексики, эти первейшие маги, просветленные и могущие чародеи, обучали других людей более простых, забитых и тупых, которым особо ничего не нужно было, кроме как вдоволь набить себе брюхо едой, промыть себе горло крепким пойлом, хорошенько поспать и, возможно, даже усладить свою плоть сексуальными утехами. Маги обучили этих людей своей так называемой магии, только ради того, чтобы помочь этим бедным людям, жаждущим не просто постоянно выживать, а именно жить в этом древнем и суровом мире. То есть во все времена люди на каком-то своем уровне от бессознательного, среднесознательного и до осознанного хотели, если не жаждали, жить на широкую ногу. И вот так получилось, что те более простые, забитые и тупые люди, как подавляющая серая масса, толпа, большинство, освоили искусство управления реальностью. Но, по всей видимости, усвоили как-то неправильно или просто не захотели усваивать так, как оно должно быть усвоено. Получилась странная вещь. В этих, казалось бы, простых людях проснулись темные качества личности. Люди поддали своей алчности, их ослепила жажда власти и вседозволенности. Эти ранее простые люди стали создавать для себя целые неорганические миры и принялись вплотную управлять ими, их обитателями и прочими неорганическими сущностями. Короче, наображали, насваивали и навизуализировали себе эти новоиспеченные властелины бытия, маги новуриши. Всего такого и до такой неимоверной степени, что пробудили мощные смерчи из равновесных сил по всей планете. Ну, может быть, не прям-таки по всей планете, но по всей родной Земле точно. В общем, эти самые первые выпускники Академии Горе Магов Древности, еще проще говоря, захотели только брать и получать, но ничего давать при этом взамен. В результате такого перенасыщения избытком всего и вся, отдельной своей реальности этих людей, попросту говоря, не выдержали давления намерения. Их съела сила. Или же они сгорели изнутри. А силушка их употребила только лишь потому, что эти алчные и жадные люди хлебнули сверх меры своих сверхвозможностей и не смогли, по всей видимости, вовремя остановиться и отдышаться от энергетической мощи потоков силы. Хотя в книгах Кастаньеда гордо заявляется нечто вроде того, что эти первопроходцы силы – самые первые древние маги. Не просто канули в вечность, а в прямом смысле ментально, духовно и физически перенеслись в другие миры и по сей день живут в них, наслаждаясь тем состоянием бесконечной нирваны. Кстати, на этот счет у меня есть одна любопытная теория в виде объяснения причин и следствий, но о ней чуть позже. Как вы уже знаете, по законам равновесия одно должно уравняться другим, или в иной ситуации одно должно смениться другим, или поработиться, или даже уничтожиться. Это не важно. По этой же причине действие равновесных сил, активная сторона намерения, рано или поздно, но через какое-то время должна сменяться другой, пассивной и наоборот. Ведь недаром Вадюшка Зелот нас постоянно призывает в своих книгах к тому, чтобы мы, несомненно, использовали активную сторону намерения, но при этом не забывали об элементарном отдыхе. Отсюда нехитрый вывод. Активно оттранслировать свою реальность, реализовать цель, отдохнуть, отдышаться, набраться сил и двинуться дальше в новую целевую бесконечность. Повтор сценария неизбежен. И теперь, возвращаясь к нашей родимой цивилизации, к текущей эпохе, спустя столько тысячелетий подавляющая масса людей по факту наступает на те же самые грабли, что и древние маги в свое время. А именно, жажда большего, ненасытность, переизбыток, стремление целиком полностью уйти, либо только материальное, либо в духовное. А секрет зла вообще чудовищно прост. У большинства людей, что раньше не было, что и сейчас нет баланса, равновесия и здорового чувства меры. Однако разница все же есть. Если раньше у этой древней массы движущими факторами являлись страхи, голода, смерти, а также сопутствующая необходимость выживания и преобладающее ощущение своей неустроенности, то в наши дни факторы резко сменили свою траекторию воздействия. И подавляющими среди них теперь являются страхи пресыщения, невостребованности, неопределенности в своих желаниях и стремлениях. То есть на сегодняшний день большинство современных людей, изрядно избалованных удобствами цивилизации, больше испытывают дискомфорт от своей материальной устроенности. Как бы ни странно это могло казаться, но реальная ситуация действительно такая. Большая масса современных людей испытывает чуть ли не страх от своей бытовой устроенности. Выведем еще более простую и общую формулировку двух сторон. Эпоха периодов реальности. Прошлого и настоящего. Если раньше люди боялись своего плохого положения в жизни, то теперь люди боятся своего хорошего положения. Так ли это на самом деле? Давайте попробуем разобраться. Лично я готов просто предположить, что первопричиной и основой этих страхов является чувство вообще не получить в своей жизни что-то хорошее, что было в основном характерно для древних людей. Например, боязнь не добыть себе пищу и не поесть, или боязнь не выжить на охоте, или просто на прогулке по лесу, ибо в лесу, грубо говоря, звери-людоеды. А для современного человека движущим страхом является преобладающее и характерное чувство потерять что-то хорошее в своей жизни. Ведь что-то давалось или все еще дается нелегким трудом. Взять, к примеру, работу, квартиру, машину, семью, счастливые и налаженные отношения, бизнес, продажи, баллы, лайки, подписчики, крутые аватарки, комментарии и так далее. Основной вывод. Древние боялись не получить комфорт, а современные боятся этот комфорт и дай бог потерять. Потому что в древности было мало чего уютного и комфортного, а по факту сплошной дискомфорт и жесткая борьба за выживание. А сейчас, в принципе, то же самое, и дискомфорт, и борьба за свое место под солнцем. Правда, теперь эти понятия обзываются более толерантно. Слабая стрессоустойчивость и лидерская конкуренция. Но вновь повторяю, это все одно и то же. Разница в том, что раньше это было гораздо жестче, сложнее, труднее, медленнее и непреодолимее. Зато естественно, по законам живой природы. А сейчас все сложности высосаны из пальца и созданы искусственно. Как горе от большого ума и тем более в условиях повышенной комфортности. Недаром, ведь иногда бывает, что вас, к примеру, может охватить определенное контрастное чувство, когда вы находитесь, прямо говоря, в тепличных условиях, а потом эти условия резко меняются на прямо противоположные, грубые и холодные. Лично со мной так было не раз. Например, много лет назад я учился еще в первом курсе в университете, и вроде бы жил себе, да не тужил, вроде бы и уют, и комфорт, но и мнимые проблемы одна за другой. В итоге, под конец семестра, мои мнимые проблемы навалились на меня с мрачной горьбой. Прямо аж атаковали изверги такие. Эх, и яростно же я тогда отбивался, как сейчас понимаю. Зря тратил энергию. Не понимал я, дурачина, одной простой вещи, сути. Проблем, как таковых, вовсе не было уже изначально. Они были просто высосаны из пальца. Из ничего. Практически из пустоты. Потому что ведь так было положено по конкретно устоявшемуся стереотипу. А точнее, по четко прошитому алгоритму системы. В том случае, по алгоритму системы студента, университета, мол, студент, значит, бедный, голодный, усталый. Хочет спать, не хочет заниматься, но надо. Хотя вот куда мне в те годы зеленому янцу было охватить и осознать абсолютные законы Вселенной? Той самой независимой сущности, которой было откровенно наплевать на мою надуманную важность, которую я сначала породил вокруг себя, а потом нянчил с ней, меняя пеленки собственной значимости. И дальше продолжал бессознательно барахтаться во всем этом райском адике. А как слетел с первого курса после первой же очень удачной сессии, да как закинуло меня на пару лет в армейское братство, так сразу же все мои тепличные проблемы почему-то превратились в сладкую сказочку на ночь, причем желанную, и настолько желанную, что мне все никак не терпелось вновь через 2 года окунуться с головой в омут этого академического хардкора и студенческого разгильдяйства. Но только на этот раз, обещал я себе, все будет качественно, правильно, послушно и от души. Хотя и разум свой тоже забывать не буду, а буду брать его с собой и время от времени даже им пользоваться. В конечном итоге все так и получилось, но прежде мне пришлось преодолеть практически непреодолимый горизонт, на котором играла сама бесконечность своей негаснущей энергии. Однако сила двигала меня вперед и вверх, к прозрению. Вот и додвигала до того, что теперь я удосуживаюсь, а больше осмеливаюсь, писать подобные строки. Вывод. Магов не должно быть слишком много. Хотя не думаю, что наше время магов будет уж слишком много. Скорее наоборот, пользователи силы будут постепенно сходить на нет. Что мы здесь делаем? Некоторые маги, по всей видимости, еще в их древнее время знали и предчувствовали закат своей цивилизации. Да и не просто закат, а скорее даже гибель. Возможно, поэтому они и решились создавать нечто наподобие секты, своего отдельного круга из знающих, видящих и могущих. А затем преобразовывать свою физическую материю в энергию, соединившись с силой, и таким образом уйти в другие миры. И еще, самое любопытное то, что настоящих магов, четко осознающих свою конечную цель, переход из этого мира в другой, из этой жизни в другую, было очень мало, фактически единицы. Могу предположить, что среди этих единиц была пара-тройка неких лидеров. Как это у них чисто по-своему, по-толтецки называлось, нагуали. А вот остальные из магов спящих, овладевших искусством сновидения, и только сновидения, а не реалом, которых было тоже подавляющее большинство, скорее всего, даже не подозревали свои истинные и конечные цели, а подчинялись общему правилу маятника «делай, как я». И принимали они решение самоуничтожиться не по своей воле. Что самое странное и еще более интересное, так это то, что приблизительно нечто похожее происходит и сейчас, в наши дни. Только место магов и управленцев реалом заняли обычные люди, среднестатистические функционеры, а также полумаги из числа тех же подавляющих функционеров. И вот назревает вполне резонный вопрос. А не пора ли нам, потребителям системы, живущим в 21 веке, уйти в бесконечность и трансформироваться в других мирах? Не только мысленно и энергетически, а именно физически, подобно тому, как эту решающую манипуляцию справили древние талтеки. Пора уже. Или еще пока что подождем? Вопросы, конечно, очень спорные. Однако и в наше время имеется четкая тенденция, направление задано, другого пути нет. Либо бесконечная пустота, забвение, либо новые миры, новые жизни. Я, само собой, уважаемый читатель, ни в коем случае не призываю вас к тому, чтобы слепо принять решение о собственном самоуничтожении и в прямом смысле намеренно лишить себя жизни, как это сделали древние видящие. Однако, думаю, на отдаленное будущее есть смысл призадуматься над тем, куда мы идем, зачем мы туда идем, и надо ли оно нам. Одним словом, кольцо цивилизации замкнуто. Встает встречный вопрос, и что нам теперь с этим делать? Ответ просто. Жить и получать удовольствие от своей жизни, как бы она ни была, черт подери. Иначе какой смысл вообще жить, не живя, не испытывая в своем бытии ничего? Разве для того нам даны тела, этот физический мир, чтобы только существовать, как существуется? Нет. Для того все нам и дано, чтобы испытывать разные варианты своей жизни. Трансгрессия реальности. Трансерфинг – это четкое и ясное осознание своего скольжения в пространстве вариантов, то есть это полное понимание на 100%. Трансгрессия – это наоборот, либо полное непонимание своего движения в пространстве, либо понимание только на 50, наполовину, а то и менее. Прогресс – это движение только вперед, вверх, по четко заданной линии. Регресс – это движение только назад, вниз, по той же четко заданной линии. Трансгресс – это движение вообще в любых направлениях, выходя за рамки четко заданной линии. Причем данный тип движения является неосознанным, когда, грубо говоря, движущийся не понимает своего движения. Трансгрессор – сам человек, как искривитель реальности, искажающий ее. Трансерфинг. Это то же самое движение в любых направлениях бесконечного пространства, но только осознанное, когда движущийся четко и ясно понимает, осознает смысл и конечную цель, что он делает, для чего это делает и как он это делает. Для начала давайте вообще разберемся в термине трансгрессия и расставим все точки над «ё». Что это, собственно, такое? Сейчас в интернете много информации, посвященной трансгрессии. Здесь я не буду перечислять вам всяческие примеры, взятые из бесконечных форумов и блогов, затем скучно анализировать их, доказывая вам всю правду и неправду. А просто очень так смело и безмятежно заявлю по факту, не убоясь никаких авторов, гуру, трудящихся на данную тематику. Все, о чем пишется в интернете про трансгрессию, откровенная фигня. И вот почему. Все то, что мне удалось найти в сети по данным про данный феномен, как про факт нашей материальной, бытовой действительности, так это лишь фантастические описания и объяснения, относящиеся больше к художественной литературе. А вот к живой реальности подобные домыслы не имеют вообще никакого отношения. Поначалу мне, конечно, даже показалось довольно странным, однако после того, как сила вышла со мною на связь в очередной раз в неком диалоге с бесконечностью, мне, как человеку средних способностей, пришло прозрение, четкое и ясное сознание того, почему же это так не странно, а обыкновенно, когда большинство самих авторов галимые трансгрессоры. Разумеется, не все и не всегда на 100%, но приблизительно 98-99 из них. Грубо говоря, в этих авторских открытиях сказано про то, что трансгрессия – это реальное физическое перемещение человека в пространстве и времени. И все почему-то прицепились к дедушке Карлосу Кастаньеде с его прыжком в пропасть и последующим просыпанием в своей квартире. Также липко прицепились к Вадиму Зелунду с его телефоном в штанах, который, по сути, должен был оставаться на столе, но в кармане ему оказалось теплее. Даже сам лидер-пионер трансерфинга Вадим Зелунд очень забавно, но довольно интересно и доходчиво объяснил, с его точки зрения, суть этого феномена – склейка разных кадров на киноленте. Эти объяснения представляют собой вообще любопытное явление, а именно, ничто иное, как саму трансгрессию реальности. И уже без всяких кавычек, потому что именно это и происходит не только с современным миром, но даже с авторами, работающими над трансгрессией. Трансгрессоры реальности. Теперь более подробно про трансгрессоров и трансгрессию реальности. Существует очень большая группа людей, которые, как это называется в самых узких и самых эзотерических кругах, трансгрессируют реальность. Причем не только свою собственную реальность отдельную, но и попутно захватывая все остальные, пересекающиеся, что попадается им на пути. Как это может проявляться на физическом уровне? Вот один из характерных практических примеров поведения типичного трансгрессора. Мягко или жестко забивает на общие элементарные правила поведения. Самое любопытное. Забивает на правила, установленные им же самим, осознанно или бессознательно, но чаще всего бессознательно. Всем своим видом, то есть только внешне, показывает, что он не такой, как все остальные. При этом одновременно внутренне остается такой же зависимой и не самостоятельной частью общей толпы или общего стада, тогда же точнее. Опять же, только внешне ведет себя, разговаривает, одевается, питается, потребляет, живет и обращается с другими людьми, якобы как свободная, сильная и независимая личность, которая должна быть, жить не так, как все, которая должна быть крутой и сильной. Но вот внутренне, своим истинным «я», своим кредо, то есть в своей душе, остается все той же зависимой, слабой и несвободной деталью, частицей, покровительствующей его системы. В данном случае стоит только системе сменить направление, сильный винтик начинает клинить, как бы выходить из строя. Но парадоксально то, что выходить из строя для него в такой ситуации, это совсем не значит стать реально другим, не как все, а наоборот, вообще отстать от основного строя. Вывод: если вы лично никак не хотите меняться и быть не как все, просто будьте как все, хотя бы внешне. Собственно, именно в этом и состоит секрет взломщика. Будь как все, но только внешне. И в то же время внутренне оставаться самим собой. Вот в этом и заключается так называемое искусство сталкера, фишка кастаньедовских магов. И, кстати, немного о сталкинге, как об одной из форм управления реальностью. На самом деле о сталкинге нельзя сказать однозначно и уверенно, как о технике управления реальностью. Единственное, можно определить, сталкинг, теперь уже без кавычек, как отдельную форму манипуляций с реальностью, как со своей личной, так и с общей. потому что вы не сможете управлять неуправляемым парадоксом реальности. Ведь парадоксом реальности невозможно управлять никак. Можно лишь только корректировать свое движение и положение в пространстве, творчески используя то, что тебе этот парадокс подкидывает. Мы всегда должны помнить и понимать, что существует большая разница между взломщиком системы и системным приверженцем. Слово «приверженец» я специально из-за вредности написал с маленькой буквы, чтобы этим товарищам было еще приятней. Коренные трансгрессоры, пожалуйста, встаньте. Да, именно с таким лозунгом нужно и выявлять, чуть ли не вылавливать этих искривителей реальности. Коренные трансгрессоры, пожалуйста, встаньте. И вновь почему? А потому что если бы, к примеру, речь шла конкретно о трансгрессии виртуальности, то есть обо всем фантастическом, сказочном и нереальном, нематериальном, что не имело бы определенной материальной формы, тогда бы я еще понял смысл. Поскольку в таком случае, с трансгрессией виртуальности, действие всех авторов, пишущих на трансгрессорные темы, точно бы соотносилось с конечной целью – развлечением публики. Однако вся прелесть нашей ситуации состоит в том, что авторы, поясняющие всему миру о феномене трансгрессии, сами того не осознавая, по факту являются чуть ли не коренными трансгрессорами. Потому что складывается такое впечатление, будто они вновь и вновь не понимают или не хотят понимать того, что пишут об этом процессе, как о реальном, материальном и действительном, а не фантастическом. Но ими заявляется вообще обратное. Например, перемещение в пространстве и времени. Они возможны, но на них требуется огромное количество энергии, взять которую в той мере, как оно того требуется, практически невозможно. И получается, что если объективно невозможно взять огромную долю энергии, тогда какой смысл строить иллюзии для доверчивых читателей? Ради развлечения только. А как же практическая составляющая данного процесса, который по своей идее вполне даже может нести пользу миру? В общем, по факту, это об этом молчок. Время от времени, конечно, присутствуют и образные сравнения, но тем дело не заканчивается. Либо происходит вообще жутковатая вещь, полное стирание границ между транссерфингом и трансгрессией. Вот тебе и твоя склейка кадров, Вадим Зеланд. Что, собственно, взяли и сделали. Склеили ТС и ТГ. Думаю, аббревиатуры самим расшифровать будет несложно. Хотя и здесь снова внешне вроде бы заявляется о том, что якобы существует небольшая разница, но когда начинаешь читать и вчитываешься, а еще и вдумываешься анализировать и разбирать, на деле понимаешь, что внутренне пишется полная чушь, поскольку трансгрессию, пусть и приблизительно, но приравнивают к крайнсерфингу, как и скольжению в пространстве вариантов. Не знаю, зачем это делается. Может быть, для того, чтобы простым людям, непосвященным, легче было понять это? А может быть, для того, чтобы их бедных, непонимающих, в конец запутать? А ведь именно это и надо в системе. Ее родимые вообще никак не интересуют, чтобы большое количество людей конкретно знали и понимали все тонкости хотя бы той же самой трансгрессии реальности. По моему мнению, все равно, что Кастаньеду приравнять к Карнеги, а Зеланда к Хиггсам или даже к Луизе Хей. Причем не просто приравнять, а сделать это так, чтобы вообще стереть все видимые границы определений и понятий. И вновь оговорюсь, лично я ничего не имею против перечисленных авторов. И представьте себе, каково мое удивление, когда открываешь для себя тот факт, что автор, который тебе разъясняет о трансгрессии реальности, вообще сам ничего не понимает о том, что пишет. Либо он это делает специально, чтобы ввести читателей в полное заблуждение, а потому кинуть в пропасть забвения, ну или хотя бы на съедение самой системе. В конечном итоге все происходит именно так, и не надо сейчас возмущаться и оправдываться, мол, да что вы тут себе понапридумывали, мы же мега-гуру. Вам, дуракам, помочь пытаемся, держа топоры за спиной. Вы только поближе подойдите к нашей модели мира и поверите в нее. И поверьте в нее. Мы вам ведь ничего не сделаем плохого. А топор у нас в руках, ну, просто так. Ну, чисто забыли выбросить. А и он сам прилип к рукам, как банный лист, к мудрой голове. Конечно, может быть, я и сам немного утрирую, ведь я тоже далеко не идеален. Однако, реально положение дел именно такое, как я образно описал выше. И не думайте, что я за или против этих просветленных мега-гуру авторов. Я не за и не против них. Мне до них вообще, мягко говоря, фиолетово. В противном случае я бы и сам превратился в типичного трансгрессора реальности. Как и большинство из них. Но с другой стороны, мне не фиолетово то, к чему может привести та информация, которую они распространяют. И даже становится боязно, когда полностью осознаешь, какие результаты могут ждать не только общую реальность, но и твою отдельную. Однако должен все-таки отметить еще то, что среди этих трансгрессоров иногда встречаются реально адекватные авторы, которые, разумеется, вовсе не дураки и не враги, а качественные личности. Не зло, а добро. Труды этих людей, в принципе, являются первыми шагами нашей современной цивилизации, подобно первым шагам младенца, который в любом случае делает первые шажки своими ножками. Падает, делает ошибки, но потом вновь встает и делает новые попытки. Ну вот, в самом начале обещал, что не буду загружать вас анализом и скучной демагогией, но не удержался. Хотя без этого авторского отступления, думаю, вам будет не совсем понятно то, о чем я хочу рассказать вам дальше. Наконец, к нашей основной теме противостояния в духе трансерферы против трансгрессоров. Нельзя, опять же, четко заявлять, будто абсолютная правда на чьей-то стороне. Она не на чьей-то стороне. Правда не за и не против трансерферов или трансгрессоров, потому что правда как таковой вообще не существует в природе. Это мы, люди, наполняем окружающее наше пространство определенными качествами. Хорошее, плохое, доброе, злое, правда, ложь. Но не будем отходить от темы. Трансгрессоры. Кто они такие и что делают? По своей сути, трансгрессоры – неосознанные элементы системы и подчиняются ее давлению. Возможно, они не всегда подчиняются системным правилам, но системному давлению – это уж точно, однозначно. Трансгрессоры – это просто галимые искривители реальности. Они как бы искривляют реальность по обе стороны дуального зеркала. А могут ли трансгрессоры во всей своей единой массе довольно большой, искривить вам силу, саму силу? Ответ. Вряд ли такое возможно. А точнее, абсолютно невозможно, потому что сила – это единый абсолют вселенских масштабов. Поэтому жалкая кучка этих трансгрессоров, пусть даже с большой буквы, не сможет искривить саму силу. Просто силёнок не хватит. Хотя думаю, что, собственно, систему, общество и все, что на этом завязано, эти трансгрессоры вполне способны искривить. Во всяком случае, рано или поздно, с любой системой происходит искривление. И в конечном итоге любая система изменяет свою форму, свой образ, свой вид, а затем уже перерождается. Но у системы остается одна суть – изначальная идея, которая и породила систему. А может ли система использовать силу? Отвечу честно – не скажу. Потому что не скажу. Но искренне надеюсь, что не сможет. В любом случае, если вы привержены какой-то подсистемы, как подразделение одной, или и если вы хотите быть не под ней, а над ней, у вас нет другого выхода, как стать сильнее самой системы. А ваша сила не в физической составляющей, а в душе, во внимании, в мыслях и образах. Ваша сила в метафизической стороне. Можно еще добавить, что ваша сила в метасиле. И однажды целенаправленный сильный станет еще сильнее, потому что таковы свойства и функции самой силы, как и метасилы. Трансерферы относятся к взломщикам, но никак к незлоумышленникам. Трансгрессоры относятся к приверженцам. Тут уже, допустим, случай со злоумышленниками. Другая сторона наблюдения. Принцип успешных и активных деятелей. Посмотреть на что-то уже ранее известное с точки наблюдения еще неизвестного. Ваша задача здесь – как бы перепрыгнуть с одной точки наблюдения на другую, с известного на неизвестное, и уже оттуда, с неизвестного, посмотреть и понаблюдать на все известное и привычное вам ранее. Гарантирую, для самих себя вы сделаете просто массу любопытных открытий. Самое главное, уже находясь на другой опоре наблюдения, как бы на другой стороне, посмотреть на вашу ранее известную действительность с младенческим любопытством, с изумлением, в невероятном удивлением, в духе «Вау, ну надо же, вот так тебе и на! Ну кто бы мог подумать?» Я использовал термин «другая сторона». Хотя, если откровенно, этот термин вообще слабо передает суть данного принципа. Однако, полагаю, если вам удобнее понимать это таким образом, в форме другой стороны, ради бога, принцип такой – что вы не просто меняете стереотипную точку зрения, как некий угол зрения, или что ли, а именно меняете свою основу наблюдателя, то есть точку наблюдения. Вы в прямом смысле вашим вниманием, мыслями и сознанием перелетаете с одной опоры на другую, как будто перелетаете с одной лианы на другую, с одного дерева на другое, на веревках, либо на чем-то еще, неважно. Абсолютная реальность. Абсолютная реальность – это, проще говоря, постоянное место жительства вашего сознания. Причем в первую очередь, а уже во вторую – вашего образа мысли, ваших привычек и ваших физических действий. АР – это уже свершившаяся, реализованная и постоянная ваша действительность. Та, что действует, которую вы многократно изо дня в день из года в год, из десятилетия в десятилетие транслируете и посылаете в пространство, в дуальное зеркало мира. А также это одновременно то, что с вами из этого зеркала возвращается обратно, как отправителю, в качестве ответной реакции по формуле «посыл равно прием». Но любопытный факт, а точнее даже парадокс в том, что любая абсолютная реальность, какой бы абсолютной и непоколебимой она ни казалась, также обладает одним из движущих зеркальных свойств – изменяемостью течения. Эта изменяемость направляется в те стороны течения вариантов в зависимости уже от вашего выбора и вашего решения. Ну а смысл в том, что именно вы и никто другой направляете эту самую изменяемость в нужную вам сторону, вновь используя ваши личные атрибуты успеха и счастья. Это ваш выбор и ваше решение. Я хочу поделиться с вами кое-чем. Это кое-что называется просто «это». А поделиться я с вами хочу кое-какой информацией, причем такой информацией, которая, что называется, в обиходе вынесет вам мозг. И в самом деле, эта информация реально выносит мозг. Но только в хорошем смысле. Буквально это выносит ваше сознание из грязной, темной и неприятной энергоинформационной области на другую, чистую, светлую и приятную. Желания исполнялись, когда люди не знали о материализации мысли. Теперь, когда все знают о материализации мысли, количество людей, у которых все получается, уменьшается. Хотя тут все закономерно и равновесно. Но не это важно, важно другое. Ваше отношение к бесконечности. Сама по себе бесконечность не может быть активной или пассивной. Она просто есть. Активной или пассивной может быть сторона силы. И вы, как пользователи силы, можете тоже быть активным или пассивным. Отсюда следует вывод, что вы либо пользователь силы, либо не пользователь силы. Подключение к силе. Вы словно цепляетесь за хвост силы, и она вас несет с собой. Транслируя намерение в таком состоянии, вы приближаетесь к целевым линиям жизни, где ваши желания получили материальную оболочку. Вот так, теперь вы знаете о материализации мысли и умеете материализовать желания. Однако стоит еще кое-что сказать про мысли, точнее про их материализацию. Имейте в виду, что материально не сами мысли, а кадры, подсвеченные вашей энергией. Не мысли двигают материю, и даже не энергия как таковая, а материю движет сила, приводимая в действие вашими мыслями, образами, чувствами и действиями одновременно. Как мы сюда попали? Здесь имеется в виду, как мы попали в эту материальную жизнь? Каким образом наши души вообще получили материальную форму? Из чего мы пришли? Из чего появились? Гадать не буду, поскольку точно ответа я и сам не знаю, чтобы отчитаться перед тобой, внимательный читатель, подобно тому, как отчитываются перед учителем, четко заученным правилом из учебника. Нет, нет и нет. Просто у меня есть такое странное, но одновременно такое правильное ощущение, что наши души, однажды находясь еще в мире духовном, ухватили силу, исходную энергию Вселенной за хвост. И сила, в свою очередь, привела энергетическую форму жизни в материальный сектор. Энергия преобразовалась в материю, и появилась материальная жизнь. Вот, собственно, и все. Или нет? Душа, существующая на уровне энергии, как бы зацепляется за потолки силы, за ее вихри энергии. Причем еще более мощные вихри, то есть активные, а не пассивные. Душа, она по своей истинной природе, больше наблюдатель бесконечности. А наблюдатель, он по своей природе пассивен. Значит, и душа также пассивна. Но только стоит душе проснуться и перейти в активный поток силы или вихрь. Она, как энергия, получает еще и материю, материальную оболочку, то есть жизнь в результате. Потому что душа – это и есть сила. Она сама по себе не может, грубо говоря, подключиться к силе или отключиться от нее. Ведь душа и сила – это по сути своей одно и то же, единое. К силе подключается только наш материальный разум. Душа здесь является связующим звеном, переходником, проводником энергии. Значит, все точно так же и в мире материальном. Разум зацепляется за какую-то информацию, в голову поступают данные в любом виде, движущиеся или стоячие образы и картинки. Сначала эта информация передается душе, а она, в свою очередь, являясь частицей силы, несет вас в то место, которое вы для себя таким образом выбрали. И снова информация и энергия в данном случае получают четкую материальную форму. Это движение происходит постоянно, что в мире бытовой действительности, что за грани дуального зеркала, как в вашей земной жизни, так и в вашем промежуточном состоянии, в режиме ожидания, то есть в бесконечности.